Глава 4. Сводка происшествий за ночь. Наш постоянный корреспондент Сергей Истомин с места событий. Бубнил телевизор, настроенный на канал Питер. «Ромка, ты завтракать будешь?» Послышался голос из кухни. Это Катька ко мне обращалась. В миру меня зовут Роман Корнев. Это в виртуальности меня все больше кличут гладиатором. Хотя гладиаторов много, но гладиатор с большой буквы — один. «Я голоден, как волк!» — ответил я. Хотелось было выключить телевизор, но сменившаяся картинка привлекла мое внимание. Показывали утренний двор возле нашей конспиративной квартиры, полицейские машины, толпа зевак, несколько карет скорой помощи и люди в синих халатах, выносящие на носилках тела, укрытые с головой черными простынями. Этой ночью в одной из квартир по улице Бухарестской случилась настоящая бойня. Несколько человек убито. Приехавшей по вызову оперативной группе не удалось задержать преступника. Что здесь произошло? Что не поделили эти люди? Версий много. По нашим источникам, одна из отрабатываемых сейчас рабочих версий заключается в том, что здесь произошел передел территорий. Две группы распространителей наркотиков сошлись не на жизнь, а на смерть. Никто из мирных жителей не пострадал. Как нам стало известно, все погибшие были из числа неохваченных. Мы будем следить за развитием событий. Я выключил телевизор, встал и прошел на кухню. Тут аппетитно пахло яичницей с беконом. Катька для меня расстаралась. Интересный получается поворот событий. Властям удалось списать серьезную кровавую бойню на разборке наркомафии. Удобная ширма, ничего не скажешь. Теперь им потребуется козел отпущения, на которого легко будет повесить все трупы и лучше всего прикончить при задержании. Надо связаться с шахматистом и доложить ему о провале операции, но это не сейчас. Сперва пусть уляжется все. Шахматист – один из координаторов боевых групп повстанцев, по чьим непосредственным подчинениям ходила моя команда. До вчерашнего вечера. «Рома, слышал страшную историю? Ее сейчас все на игровых форумах обсуждают. Про охотника на нечисть». Неожиданно повернулась ко мне Катька. В руках она держала сковороду с поджаренными желтыми глазами яичницы и скворчащими призывно ломтиками бекона. «Нет». Она переложила половину яичницы и бекона ко мне на тарелку. Сковороду же с оставшейся половиной поставила на деревянную доску перед собой. Вооружившись вилкой, она с аппетитом приступила к завтраку. «В общем, говорят, в городе псих завелся. Он сам из охваченных, только почему-то ненавидит нас люто. В чем уж причина его ненависти, никто не знает. Быть может, его из игровых локаций повыкидывали. Никто с ним играть не хочет. Но он устроил настоящую охоту на нечисть. Нечисть — это мы с тобой и все остальные охваченные. Он ходит по улицам, сам весь из себя такой же, как мы, и по одному убивает наших братьев и сестер по игре. Вот такая штука. Может, это, конечно, и легенда, одна из городских страшилок. Но мне как-то не по себе стало, когда я в первый раз это услышала. Кто вот может меня ненавидеть? Я же никому не мешаю. Живу, как мне нравится. Кому я могла помешать?» «Не бери в голову. Раньше про черные просто не рассказывали, да про руку-убийцу, а теперь про охотника на нечисть. Это просто городской фольклор». Попытался я ее успокоить, хотя в образе охотника без труда узнал себя. «Хорошо, если так. У тебя какие планы на день? Ты обещал помочь мне в темном мире». Вопросительно посмотрела на меня Катька. «Стоило все-таки немного задержаться у эльфийки. Кто бы ни натравил на наше логово кукол, они знают, что один из повстанцев ушел, и, вероятно, сейчас на меня объявлена охота. Так что лучше переждать смутное время. Сейчас доем и посмотрим, что у тебя там и как». Я активировал нейрофон, вызвал рабочий интерфейс, запустил поисковик и выбрал игровую платформу «Темный мир». Я редко посещаю эту площадку. Меня больше привлекают игры по реальным историческим локациям, но по просьбе друзей можно заглянуть на огонек, если не сильно напрягает. Сейчас этот шаг был сделан из стратегических соображений. Для безопасности надо задержаться у эльфийки хотя бы еще на сутки. Будет время все основательно обдумать и просчитать дальнейшие действия. Перед глазами появилось меню управления игрой «Темный мир», наложенное прямо поверх изображения реального мира. В левом нижнем углу висело рабочее меню и виднелось настроечное колесико. Я привычно крутанул его, и реальность вокруг растворилась, уступив место средневековой сказке. Я сидел за большим дубовым столом, уставленным всевозможными явствами в деревянных мисках. На первый взгляд, мечта любого вегетарианца. Ничего мясного я перед собой не видел. Но это-то как раз понятно. Разве бывают эльфы-мясоеды? Помнится, Катька первое время все жаловалась, что ей виртуальные пиры в эльфийском дворце порядком надоели. Одна сплошная зелень, фрукты да овощи. Никаких тебе шницелей и отбивных да шашлыка с грилем. На что я ей всегда отвечал, что всем этим она может наесться в реале, а в виртуальность мы не за этим ходим. С годами эльфийка смирилась с этим. Зато вино у них знатное. Я ухватил ближайший кувшин и наполнил стеклянный бокал, овитый серебряной проволокой с большими изумрудами. Напротив меня сидела прекрасная Лафуниэль, дочь Аттора Сереброволосого. Пышная грива стальных волос, вытянутые кверху заостренные уши, зеленые раскосые глаза и маленькие аккуратные губы, сложенные в привычную ехидную ухмылку. Темно-зеленый охотничий костюм, состоящий из брюк и длиннополой куртки, подчеркивал идеальные пропорции фигуры эльфийки, а приоткрытое декольте открывало вид на пару аппетитных округлостей, которые, если я правильно помнил, в реальности были несколько меньше. «Спасибо, что присоединился ко мне, человек», — произнесла томным голосом Катя. «А я уже и забыл, под каким обличием бороздил просторы эльфийских лесов. Хорошо, что все-таки в человечьем. Эльфийская утонченность и высокомерие меня всегда порядком раздражали. Одно только жаль, что при переходе из одной игровой реальности в другую нельзя было перетащить свой персонаж со всеми навыками и ресурсами. В каждом мире приходилось все начинать по новой. В родном Риме у меня был уже запредельный для многих сотый уровень, а здесь же я прокачался всего лишь до 36-го, но мне и этого хватит, чтобы отправить на тот свет пару-тройку взорвавшихся эльфов или слишком много возомнивших о себе орков. «Зови меня просто Роман, о прекрасная Лафуниэль!» — подыграл я старой подруге. Она довольно улыбнулась. Я пригубил из бокала вино. Божественный нектар. Такую штуку я пивал только у эльфов. Только ради этого стоило играть в эту игру. А уж какой ароматный и вкусный эль варят местные гномы! Эх, закачаешься! Но мы явно прибыли в это место не для того, чтобы дегустировать напитки и предаваться старым воспоминаниям. «Какое скромное у тебя жилище, Лафа!» — осмотревшись, заметил я. В игре я всегда сокращал ее имя до Лафы, и она никогда не возражала. Вот и сейчас пропустила столь фривольное обращение мимо длинных ушей. «Это временное убежище. В моем королевстве произошел переворот. Мой брат Хрваниэль захватил власть. Большая часть моих сторонников переметнулась к нему, и я вынуждена была бежать. Вот уже полгода я скрываюсь и потихоньку собираю под свои знамена сторонников». Старина Харви мне всегда нравился, в первую очередь своим коварством и хитроумностью. Не знаю уж, кто он в реальности, но здесь это был опасный противник, который не давал всему королевству Тригорн покрыться болотной ряской и умереть со скуки. Он постоянно мутил воду и устраивал заварушки, отчего в эльфийском царстве не утихали войны за престол. «Чем я могу тебе помочь, Лафа?» — спросил я. «Мне предстоит важная встреча сегодня, от исхода которой зависит дальнейшее будущее всего королевства. По ряду причин, о которых тебе, о человек, знать не обязательно, я не могу пригласить на встречу своих сторонников, но прошу сопровождать меня и защитить от любой опасности, которая может подстерегать меня на пути. Короче, Рома, если не поможешь, то на бесплатный постой можешь больше не рассчитывать. перешла внезапно на нормальный язык Катька. «Мой меч к твоим услугам!» — поклонился я. «Кстати, об оружии». Я окинул себя взглядом и обнаружил, что неплохо экипирован для 36 уровня. Выглядел я вполне стандартно для средневекового героя. Тканные штаны и длиннополая куртка со шнуровкой, на груди родовой герб, голова медведя поверх перекрещенных мечей, у пояса слева клинок с богатой рукоятью и витой гардой, справа же кинжал в дорогих ножнах, инкрустированных драгоценными камнями. На ногах сапоги до колена, в которых, судя по ощущениям, спрятана пара метательных ножей. В таком виде не стыдно на люди показаться. «В таком случае в путь! Время не ждет!» — распорядилась Катька. Я допил вино. Не люблю, когда добро пропадает. И поднялся из-за стола. Эльфийка приблизилась к высоким дубовым дверям, овитым зелеными плетьми неизвестного мне растения, и тут же двери раскрылись перед ней. Я скромно следовал за ней. За дверями обнаружилась спиральная лестница, которая вела вниз от хижины, расположенной на самой вершине исполинского дерева. С верхней площадки открывался вид на изумительный вечно зеленый лес, омытый кровавым закатом двух солнц. Пейзаж захватывал дух. Но в то же время я помнил, что если убавить настройку слияния, то из-под виртуальной ширмы проступит обычная лестничная площадка пятиэтажки на Московском проспекте. На земле нас ожидали оседланные лошади, привязанные к ближайшему кусту. Лафаниэль взлетела в седло, и тут же поводья оказались у нее в руке. Мне это действие далось куда тяжелее. Меч в ножнах мешал, кинжал кололся, да и навык верховой езды у моего персонажа в этом мире был прокачан по минимуму. Катька не стала ждать, пока я удобнее расположусь в седле, дернула поводья и полетела вперед со скоростью ветра. Пришлось и мне стартовать. Как она ориентировалась в этом густом лесу, где деревья в два человеческих обхвата росли на каждом шагу, оставалось только удивляться. Но она, не сбавляя скорости, уверенно петляла между стволами, так что мне ничего не оставалось, как следовать за ней шаг в шаг, то есть копыта в копыта. Пахло прелой листвой, грибами и хмелем. Где-то высоко в кронах разливалось пение птиц, роилось тучами мошкара и перелетали с дерева на дерево маленькие пушистые зверьки, которых, как мне подсказывала память персонажа, трогать нельзя, ибо это эрвины. Священные животные эльфов. Очень шкодливые создания, чем-то напоминающие белок. Всего каких-то четверть часа, и мы были на месте. Они ждали нас у поющего дерева. Исполинский белый ствол и крона, усеянные тысячами зеленых колокольчиков, которые при дуновении ветра издавали мелодичный перезвон. Их было семеро. Четверо людей, двое эльфов и гном. По виду разбойники с большой дороги. Только моя Катька приветствовала их с высочайшим почтением, словно перед ней стояли олимпийские небожители. Она спешилась и приблизилась к ним. Не шла, а плыла над землей. О чем они там говорили, я не больно-то и слушал. Мое дело охранять эльфийскую королеву, пускай и свергнутую, а не вдаваться в подробности ее политики. Но кое-что все же долетало до моих ушей. Катька пыталась заручиться поддержкой наемнической армии «Черный корпус». Главы семи отрядов корпуса присутствовали здесь. Если они согласятся ее поддержать, то битва за престол королевства, считай, выиграна, а братец Харви может собирать пожитки и готовиться к изгнанию или плахе на выбор новой королевы. Только вот, судя по всему, с переговорами у эльфийки не заладилось. Постепенно громкость беседы стала повышаться, в ход пошла обильная жестикуляция, пока главы кланов вообще не перешли на крик и ругань. Было видно, что они недовольны суммой контракта, и их вообще оскорбляют столь низкие расценки, которые они сравнили с жалкой подачкой с богатого пиршества стола для облезлой шайки. Чувствую я, что переговоры зашли в тупик, но команды от Катьки не поступало, и я продолжал наблюдать, размышляя над тем, почему горячие наемники просто не откажутся. Зачем они тянут время? Тут явно что-то нечисто. Катька, видно, тоже что-то почувствовала. Она поспешно попрощалась и собиралась было залезть в седло, но двое наемников из числа людей преградили ей дорогу. Вот и началась потеха. Я ловко соскочил с лошади, выхватил меч и бросился на помощь старой подруге. Катька тоже не бездействовала. Она толкнула в сторону одного из наемников и нанесла удар невесть откуда взявшимся мечом по-другому. Мужик отразил удар своим клинком, но явно очень удивился такому повороту событий. Я вклинился в строй наемников, словно шквальный ветер. Они были молодцы. Они хорошо сражались, но только я был быстрее и сильнее их, несмотря на скромный 36-й уровень. Они не ожидали столкнуться с таким яростным противником. Увидев, что эльфийка привела с собой всего одного охранника, они обрадовались, рассчитывая, что это будет легкая охота. Но просчитались. Я колол и рубил. Я разил направо и налево, успевая отражать адресованные мне удары. Вот мне удалось дотянуться до одного из людей. Рыжебородый здоровяк с гнилыми зубами напоролся на мой меч, зарычал от злости, но поперхнулся, хлынувший изо рта кровью. Крутанув его тело, насаженное на острие, как тушка кабанчика, на вертел, я спихнул его ударом сапога в живот на подступавших врагов. Воспользовавшись паузой, я выхватил из правых ножен кинжал и тут же атаковал зазевавшегося эльфа. Через пару секунд он корчился в предсмертных муках на траве. Схватка закончилась быстро, и четверти часа не прошло. На мне ни царапины. У Катьки только прическа испортилась, да куртка малость пострадала. Зато наши противники все были повержены. «Спасибо тебе! Уходим! Эти сволочи продали меня братцу!» Запрыгивая в седло, прокричала она. Дважды повторять ей не пришлось. Второй раз посадка на лошадь далась мне куда легче. Все-таки тело вспоминало основательно подзабытые навыки. Путь назад пролетел незаметно. Лошадей оставили возле лестницы. Катька бросила поводья на пышный куст с красными ягодами, и они оплели ветви, надежно привязав лошадь. Я последовал ее примеру. По дороге к хижине я крутанул колесико настройки слияния, убирая виртуальную реальность. И вот мы уже идем по лестнице на 5-й этаж. Катька ищет в сумочке ключи и открывает дверь. Миссия выполнена.